Глава 4. Кое-что проясняется. Дверь снова сотряслась от мощного удара, из потолка посыпалась пыль. А я отпрыгнул от окна, освобождая путь, а затем поторопил Веронику. «Быстрее! Ты первая!» «Почему она? Я маркиза?» – запротестовала Меццо, хмуро глянув на довольно усмехнувшуюся магичку, которая спустя миг метнулась к распахнутому окну. «Ваша светлость! Если Вероника первой заберется на крышу, то она успеет создать портал, пока мы будем туда лезть!» Пояснил я свой выбор и нервно посмотрел на трясущуюся дверь. «Еще несколько ударов, и она слетит с петель. Но хорошо, что Вероника, точно кошка, ловко взобралась на крышу, словно уже не в первый раз спешно покидала чью-то комнату через окно. Следом за магичкой я отправил маркизу. И вот с ней возникли проблемы. Она смертельно побледнела, когда забралась на подоконник. Мне даже захотелось пощупать ее пульс. Не померла ли от страха? «Сударыня, смелее!» Поддержал я аристократку, влез на подоконник и сжал руками ее тонкую талию. «Я буду вас страховать. Вы не упадете, честное слово». «Я тебе верю», промямлила маркиза и стала медленно взбираться на крышу. Очень медленно. Дверь от очередного удара хрустнула и распахнулась во всю ширь. Не выдержал язычок замка, а спустя миг в комнату ворвался ректор. Но он уже был не тем бесноватым, коего мне доводилось видеть раньше. Кожа на лице старика висела пергаментными клочьями, обнажая бордовую плоть. А нижняя челюсть выдвинулась и опустилась, словно на шарнирах. Из-за этого в его пасть теперь могли войти два мужских кулака. К тому же дедок обзавелся острыми костяными шипами вдоль позвоночника. Они прорвали мантию и угрожающе торчали. «Мать твою!» Испуганно выдохнул я, крепче обхватил Меццо за талию и резво подкинул. «Хватайтесь!» «Господи!» Полоснул по ушам пронзительный вопль девушки, которая сумела ухватиться за край карниза. Маркиза повисла на высоте 8-го этажа и даже не пыталась подтянуться. Ее будто парализовало от ужаса. Благо, сориентировалась в вызвавшее портал Вероника. Она схватила девушку за хрупкие запястья и изо всех сил стала втаскивать ее на крышу. А я в это время оттолкнулся от оконной створки и совершил головокружительный прыжок. В уши ввинтился хруст, не выдержавший моего веса створки, а мои пальцы ухватились за скользкие камни карниза. Глаза же успели распутно заглянуть под юбку, забравшуюся на крышу маркизы. И только я хотел подтянуться, как высунувшийся из окна ректор схватил меня за правую лодыжку. «Отпусти, козлина!» – непроизвольно заорал я и легнул бесноватого левой ногой. Мой удар угодил по лысой черепушке ректора, и он на толику мгновение ослабил хватку, чем я и воспользовался. Подтянулся, закинул ногу на карниз и перевалился через него, оказавшись на крыше. Добычей старика стал лишь мой вонючий правый ботинок. «Вик, в портал!» – выкрикнула Вероника, призывно махнув мне рукой. Я встал на четвереньки и краем глаза увидел несколько вспыхнувших около дворца порталов. Из них повалили паладина и маги света. «Вовремя, млядь!» – процедил я и увидел появившиеся на карнизе старческие пальцы, увенчанные когтями. Ректор не оставил надежду поймать меня. Но вот хрен ему на постном масле. Я вскочил на ноги и вместе с девушками стрелой ворвался в портал. Он перенес нас на каменный мост, который выгнулся над речушкой недалеко от квартала, где был особняк Люпина. Похоже, у Вероники банально не хватило сил на то, чтобы открыть портал сразу возле дома. Все-таки надо было перенести 3 человек. Фух, ушли. Облегченно выдохнул я, глянув на потухший портал. Ага, едва-едва ноги унесли. Поддакнула Вероника и вымученно опустила руки на чугунный парапет моста. «Благодарю вас, искренне благодарю!» Хрипло выдала маркиза, а затем сделала несколько глубоких вдохов и спросила у меня. «Виктор, это же был ректор! Я успела заметить его, прежде чем ты!» «Ох, не хочу даже вспоминать, как висела над этой чудовищной пропастью!» «Ого, ректор!» подтвердил я, скорбно глянув на свою правую ногу. Носок совсем не защищал ее от множества мелких луж, покрывающих камни моста. «Выходит, что он стал одержимым?» «Выходит», — буркнул я и предложил. «Сударыни, давайте-ка мы все вместе отправимся в особняк барона Люпина и по пути придумаем правдоподобную историю, которая объяснила бы, как я и маркиза Мэтсо сумели покинуть башню». «Можно рассказать правду», – неожиданно предложила Вероника, грациозно подсокав возле меня. «Мы с Виктором хотели встретиться, но тут я увидела, как одержимые выломали решетку и пролезли в башню. Ну и я полезла за ними, дабы предупредить Виктора». А потом я нас всех троих перенесла порталом прочь с острова. «Хорошая правда», — заметил я, почесав лоб. «Но Виктора накажут, если узнают, что он по ночам встречался с кем-то. Пусть даже говорил через окно». Вставила свои 5 крон маркиза, которая хмурилась, явно видя нестыковки в этой истории. Однако она великодушно предпочла не тыкать меня в них носом. «Да и шут с ними, сударыня!» — отмахнулся я, шлепая босой ногой по тротуару. «У меня нет никакого желания возвращаться в академию. Да и сдается мне, что ее как минимум на неделю закроют. Орден паладинов будет изучать детали этого странного прорыва». «Да, наверное, закроют», — задумалась Мэтсо, чье аристократично-бледное лицо в городском тумане казалось несколько потусторонним. Прорыв действительно странный, ведь, судя по количеству бесов, он был довольно сильным, но антенны не уловили накопившуюся энергию прорыва. Да и сами бесы оказались очень умными, не чета прежним. «Вот-вот», — поддакнул я, прокручивая в голове все то, что произошло. В первую очередь меня интересовали свидетели, которые могли бы заложить меня паладином. Среди онах наибольшую опасность представляли сторожи. Но вряд ли эти пьянчушки смогут с уверенностью описать мою внешность. Тогда остается лишь сам ректор. Если паладины его поймают и заглянут в сознание, да увидят воспоминания, в этом случае мне не сдобровать, но паниковать пока не стоит. Ректора же надо еще поймать, а потом проникнуть в полное бесов сознание. Да и не факт, что в его разбитом сознании остались хоть какие-то адекватные воспоминания. Придя к таким выводам, я вздохнул с явным облегчением, а потом меня и вовсе обуяла жажда половить рыбку в мутной водичке. Перед моим мысленным взором возникла та запертая дверь в подземелье. Что же за ней прятал ректор? Ох, как же любопытно! Да и вообще, сейчас, когда в подземелье нет одержимых, можно, особо не рискуя, поискать что-нибудь интересное. Между тем мы добрались до особняка. И я сразу же обратил внимание на то, что 3 окна первого этажа сияли мягким желтым светом. «Кто-то еще не спит», — заметила Вероника, взошла по ступеням и постучала молоточком по двери. «Ага», — проронил я, услышав в холле звук энергичных шагов. «В сторону! Это не дворецкий!» Мы шустро рассыпались по парадным ступеням, уходя с возможной траектории атаки. А через миг дверь отворилась, явив нам хмурого барона Люпина с густыми тенями под глазами. «Ваша милость!» – удивился я. «А ты кого рассчитывал увидеть, Виктор? Господа Бога!» – заломил бровь химеролог, а затем увидел маркизу и с возникшей на губах приветливой улыбкой ласково проговорил. «Премного рад вас снова видеть, сударыня! Простите за грубость, но мне бы хотелось сразу уяснить, вы с дружеским визитом или что-то стряслось?» «Второй вариант, сударь Люпин!» Тяжело вздохнула девушка и попыталась застегнуть пиджак, но на месте всех пуговиц топорщились лишь порванные нитки. «Что ж, я все равно рад вас видеть. Прошу!» Барон посторонился, пропуская нас внутрь. «Вы где так долго были?» – шепнул я, проходя мимо химеролога. «Неужели ты беспокоился обо мне? Или вы все вместе уже решали, как будете делить наследство?» С усмешкой прошептал в ответ Люпин, закрыл дверь и обратился к девушкам. «Сударыня, соблаговолите проследовать в гостиную. Там уже пьет чай мой добрый друг господин Каралис, а вместе с ним Эдуард и Марк. Мы же с Виктором немного задержимся». «Мы вас ждем, сударь Люпин», — улыбнулась ему маркиза и вместе с Вероникой скрылась глаз долой. «Кто первый?» — вопросительно глянул я на химеролога. «Молодым нужно давать дорогу, так что рассказывай». «Хм!» — вздохнул я, собираясь с мыслями. «В общем, слушайте. Но дабы понять то, что произошло сегодня, надо вернуться на несколько дней назад, когда я с Эдом кое-куда провалился». «С Эдом?» — выпучил глаза барон, прекрасно зная нашу с магом тьмы и нелюбовь друг к другу. «Кажется, меня ждет удивительная история». «Верно», — ухмыльнулся я и поведал Люпину о том, как мы с Эдом шастали по ферме одержимых, пока на поверхности нас морально поддерживала Вероника. «Любопытно», — протянул химеролог, задумчиво нахмурив брови. «Кажется, он уже рассматривал мою историю с научной точки зрения, однако не забыл пожурить меня. Тебе должно быть стыдно за то, что ты утаил от меня такие сведения. Я ведь вырастил тебя». «Мне стыдно, ей-богу стыдно, но меня оправдывает то, что я даже помыслить не мог, что сам расскажу вам об этом. Да и Вероника с Эдом поклялись держать язык за зубами». «Странное у тебя оправдание», — скривился аристократ и со жгучим интересом добавил. «Что было дальше?» Кашлянул я в кулак, прочищая горло. «Дальше?» А дальше история получила продолжение. На сей раз я поведал химерологу о встрече с ректором и том, что произошло после нее. Конечно, я упомянул и о битве в сознании старика, и о воспоминаниях, которые мне удалось подсмотреть. Люпина настолько поразил мой рассказ, что он будто завис. Я видел, как в его глазах прыгают какие-то расчеты, строятся и рассыпаются в прах теории и предположения. Но вот он досадливо ударил себя по бедру и прошипел: «Дьявол! Не хватает сведений! А ведь какое перспективное направление! Бесы! Кто бы мог подумать, что они могут увеличивать уровень дара и препятствовать его деградации?» «Но какой ценой?» – напомнил я. Ученый лишь отмахнулся и пробубнил. «Все это мелочи, от которых можно избавиться в процессе выкристаллизовывания самой сути. История нас учит тому, что многие великие открытия сперва имели множество побочных эффектов. Ладно, я вас понял. Сейчас ваш черед рассказывать. Почему вы так долго отсутствовали? Спросил я. Все банально и незатейливо. Кира не было дома, и мне пришлось прождать его весь день, дабы не тратить деньги на обратный переход через городской портал, произнес Люпен и смущенно добавил, ты же знаешь, что я сейчас стеснен в средствах. И он убедил вас в том, что не брал руку? Убедил, кивнул аристократ и решительно проговорил. Виктор, пойдем в гостиную. Мы и так уже слишком долго заставляем гостей ждать. А кто же умыкнул артефакт? Задался я вопросом, двинувшись за химерологом. Хороший вопрос, грустно выдал он, пригладив тронутые сединой волосы. Вскоре мы добрались до гостиной и вошли внутрь. Девушки сидели на одном диване, Марк с Эдуардом на другом, а Кир Коралес разместился на кресле. Он молча отсалютовал мне чайной чашечкой, а я приветственно кивнул и услышал печальную реплику толстячка-некроманта. «Есть что-то охота, а на кухне шаром покати». «Кухарка ничего не приготовила?» – удивился я и, естественно, примостился на диване с девчонками. «Она так и не пришла», – ответил Марк, погладив свой живот. «Я днем отправил к ней уличного мальчишку. Он сказал, что ее не было дома. А соседка поведала, что наша кухарка захворала и уехала к сестре». После слов некроманта в гостиной раздались сразу 4 слитных вздоха осознания. И в этот квартет входили я, Люпен, Эдуард и менталист. Вероника же нахмурилась и промычала. «Ваша милость, мы уже обсуждали мои кулинарные способности. Я против». «Помню, помню», – отстраненно выдохнул барон, пару секунд поразмышлял и стал рьяно командовать. «Так, Эдуард, ты за руль. Поедем на вокзал. А вы, сударь Коралес, составите нам компанию? Ваши качества могут нам пригодиться». «Всегда готов вам подсобить, мой друг», – азартно сказал менталист и порывисто встал с кресла. «Виктор, ты остаешься за старшего», – решил Люпен и недвусмысленно указал глазами на растерянную Меццо, которая не понимала, что происходит. «Мол, защищай ее!» «А ты, Вероника, принеси из моего кабинета нашу новогоднюю фотокарточку», на которой запечатлены мы все, включая слуг. «Хорошо», – бросила магичка, которой, как и маркиза, ничего не понимала. Но это не помешало ей шустро выскочить из гостиной. Следом Люпен, Коралес и Эдуард покинули комнату, оставив меня с некромантом и маркизой. Девушка придвинулась ко мне и тихонько спросила. «Виктор, что случилось? Почему барон среди ночи отправился на вокзал?» «Долго рассказывать», – виновато улыбнулся я, вызвав на моське маркизы недовольное выражение. Ей явно хотелось узнать, в чем дело. Тут в гостиную вернулась задумчивая Вероника, которой, похоже, объяснили, что к чему. Марк же сам допер и прогудел. «Нам бы следовало помочь барону». «Угу», поддакнула Вероника и почти враждебно искоса глянула на Меццо. А та вдруг произнесла, видимо, почуяв, что нарушает наши планы. «Виктор, я неожиданно вспомнила, что давно не навещала свою старинную закадычную подругу, графиню Петрову. Наверное, сейчас самое время нанести ей визит». «Понятное дело, что никого не обманули насквозь фальшивые слова маркизы, но мы все сделали вид, что в Велебурге в порядке вещей нагрянуть ночью в гости к подруге. Однако я все-таки тихонько уточнил, склонив голову к уху красотки. Ваша светлость, а у нее хорошая охрана?» «Великолепная!» – тряхнула она головой и с прищуром посмотрела на меня, словно ожидала других слов. Кажется, Меццо была уверена в том, что я начну отговаривать ее и просить остаться в особняке. Но у меня возникли свои планы на эту ночь, которые не были связаны даже с Люпином. И ежели я не рискну сегодня, то потом уже будет поздно. Поэтому мои губы сомкнулись в горизонтальную линию, а взгляд как бы сам собой облизал телефонный аппарат. Маркиза почти неслышно фыркнула и произнесла: «Вы бы все не могли оставить меня на пару минут. Я хочу телефонировать подруге. Нельзя же отправляться в гости без приглашения». «Да, конечно», – обворожительно улыбнулась Вероника и взглядом поторопила меня. Мы втроем вышли из гостиной, и уже в соседней комнате магичка молитвенно сложила ладони, возвела очи к потолку и горячо протараторила: «Господи, я редко прошу тебя о чем-то, но сделай так, чтобы маркиза Меццо убралась из нашего дома, ну и из наших жизней». «Ты поосторожней», — оборвал я ее. «А вдруг беду накликаешь? Что, если она помрет? Машина собьет или еще чего?» С Эдуардом такой фокус не удался, позволила себе черную шутку девушка, а может и не шутку. «Ежели ее светлость покинет особняк, то мы присоединимся к барону», — проговорил Марк. «Им втроем будет сложно найти след воровки-кухарки. Не забывай, что среди них Кир, а он не хухры-мухры, а опытный менталист», — напомнил я, облизал губы и заговорщицки прошептал: «Тем более у меня есть идея получше». «Какая?» — сразу заинтересовалась Вероника. «Помнишь то подземелье под островом? Я нашел в нем прелюбопытную дверь. Чую, за ней может скрываться что-то интересное. К слову, в подземелье больше нет одержимых. Так что мы там можем без риска побродить в поисках всяких ценных вещиц». «Что за подземелье?» – спросил некромант, удивленно выгнув брови. «Я тебе сейчас все расскажу».